Глава 10. 25 сентября 1614 года. Вена. Император Священной Римской империи Матвей I из дома австрийских Габсбургов, подрабатывающий по совместительству королем Венгрии, Чехии и эрцгерцогом Австрии, с легкой тревогой смотрел на входящих родичей. Дочь брата и ее дети, а также дети ее сестры, что прежде была замужем за королем Польши и великим князем литовским. Новости о том, что творилось в Скандинавии, Нижней Германии и Речи Посполитой, до Матвея доходили, но они были крайне путанные, противоречивые и бестолковые. Вычленить из них что-то внятное было затруднительно. Да, он знал, что император Руси разбил Данию, принудил ее к миру и вместе с ней вторгся в Нижнюю Германию. Там он разбил всех былых союзников Дании и, принудив их к миру, выступил сообща на лютеранские курфюршества Бранденбург и Саксония, а потом вторгся в Речь Посполитую с запада, в то время как с востока Пруссию и Речь Посполитую уже громили его домашние войска. Битва при Варшаве закончилась гибелью Сигизмунда III Ваза на поединке с Дмитрием III Рюриковичем. Да вот, в общем-то, и все, что он пока смог вычленить. «Я рад видеть вас», — вполне радушно произнес Матвей, несмотря на хмурые и печальные лица гостей. В конце концов, у него детей не было, а брат должен был взойти на престол после него или кто-то из его потомков. Поэтому он довольно тепло относился к этому польскому гнезду Габсбургов. «Как вы добрались?» «Он умер», — вместо ответа произнесла с дрожащими губами бывшая королева. «Его зарубил этот мясник. Мама!» — одернул ее Владислав, старший сын покойного Сигизмунда. Примечание. Владислав IV Ваза, 1595-1648, старший сын Сигизмунда III Ваза. С 1632 года должен был заменить отца на престоле. Отличался очень большими амбициями и желанием прославиться в веках, прежде всего за счет завоеваний. В сущности, кроме жажды исторической славы и войны, его мало что волновало. Не будучи гением военного дела, он все же стал очень хорошим полководцем из-за своего искреннего увлечения военным делом. Прослыл, наверное, самым веротерпимым монархом своего времени. Не умел договариваться и находить компромиссы в обществе. Стремился к абсолютизму, из-за чего находился в перманентном конфликте с польской и литовской шляхтой. Имел серьезные сложности во взаимоотношениях с отцом. Он рвался на оперативный простор, а отец его сдерживал. Слишком уж он был резв. «Это была дуэль на глазах многих уважаемых людей», — и никто, кроме тебя, не усомнился в ее честности. Ты хочешь сказать, что король Дании и все эти герцоги с магнатами лжецы? Нет, но... Погодите, — поднял руку Матвей. Давайте по порядку. Сигизмунд погиб, это я знаю, но без подробностей. Что там произошло? Император Руси обвинил моего отца в беззаконии, в убийстве родичей его бывшей жены и присвоение их владений. Отец действительно во время борьбы с домом Мнишек слишком увлекся. Я сам говорил ему так не поступать. Довольно было и поражение в правах, но то уже не важно. Главное, что Дмитрий вызвал его биться на шпагах, дабы пред Господом выяснить, кто прав, а кто виновен. У твоего отца были шансы, — чуть подавшись вперед, поинтересовался Матвей. Я слышал, император хороший боец. «Ни малейших», — покачал головой Владислав. «Император очень хороший боец. Однако, полагаю, он не хотел убивать отца. Первоначально, во всяком случае. Позлить и ранить, выводя из строя, да. Его мало заботили эти родичи. Просто сражение зашло в тупик. Мы исчерпали все возможности для наступления, и ему оставалось нас только перемалывать артиллерией до полного изничтожения, избиения, а не баталия. Вот он решил прекратить этот фарс таким способом. Но что? Отец увлекся и в сердцах наговорил ему гадостей, заявив, что Дмитрий якшается с нечистыми силами. Императора Руси это разозлило, и он быстро закончил бой. Сначала контратакой пробил грудь, а потом с одного удара снес голову своей тяжелой боевой шпагой. Это он так болезненно реагирует на татуировку? Да, и готов вызвать на поединок любого, кто посмеет отпускать о ней глупые шутки. Ты ее видел? Видел. Во время боя Дмитрий вышел на бой с голым торсом. Вот тут, указал он на свое правое плечо, изображен меч, словно крест, поверх него око, вокруг них короны извивающихся солнечных лучей, пара из них устремляется по руке вверх, проходит по шее и превращается на щеке в ворона, ну или какую-то похожую птицу. Она прям-таки нависает своим открытым клювом над правым глазом. Очень необычно. Но ничего дьявольского я в ней не углядел. Да и священники тоже. Что православные, что католические, что лютеранские. Рядом с ним всегда есть по меньшей мере трое. Да и грамоту он предъявлял на конгрессе, где за подписью трех священников ему рекомендовалось выполнить свой обет. В ней прямо записано, что краска, оную втирали в кожу Дмитрия, была прежде освящена, и весь ритуал проводился в церкви, сопровождаясь молитвами. «Интересно», — медленно произнес Матвей, — «мне кажется, что ты восхищаешься им». «Это так?» «В какой-то мере», — чуть помедлив произнес Владислав. «Мне жаль, что они с отцом не смогли разойтись миром. Вся эта война была сущей глупостью. Не вмешайся, курфюрсты, с отцом, все бы закончилось боями в Швеции и Дании. Его воинские успехи впечатляющие. Там, под Варшавой, я был поражен до глубины души. Всего лишь 10 лет назад войск московитов было хоть и многочисленное, но слабое, очень слабое. Его нужно было втрое, вчетверо больше нашего, чтобы представлять угрозу. Сейчас же я не думаю, что хоть кто-то выстоит перед ним. 1 к 10. Даже его командиры не боятся так выходить. Жаль, очень жаль, что так все разрешилось. Эту мощь бы, да против османов. Он, пожалуй, Стамбул взял бы, если бы пожелал. Наступила тишина, в которой только лишь Констанция Австрийская легонько всхлипывала. Что произошло на конгрессе? После довольно долгой паузы спросил Матвей. До меня доходили только слухи. Ты ведь был на конгрессе, не так ли? Я убедил императора позволить нам остаться и присутствовать на конгрессе с условием, что я передам вам все в точности и во всех подробностях. Эта скотина лишил нас всего! Вновь воскликнула Констанция. «Всего! И сын должен был выполнять поручение этого мясника, чтобы мы не пешком шли до Вены. Он нанял его, как обычного посыльного. Мама! Что мама? Нам предоставили кареты, слуг, охрану и 2000 злотых на дорогу. Это более чем достаточно для того, чтобы добраться до Вены. За мою услугу он дал еще столько же». Примечание. Несмотря на свое название, польский злотый в 1564 году становится серебряной монетой очень невысокой пробы. При общей массе 6,726 грамма она содержала только 3,36 грамма серебра, то есть была 500-й пробы. 2000 серебряных злотых соответствовало примерно 260 рейхсталлерам. Не такие и маленькие деньги. Впрочем, для бывшей королевы Польши это выглядело подачкой. Это подачка! Это 2000 злотых, мама. 2000. Тем более, что просьба Дмитрия не стоила никаких усилий с моей стороны. Мне в любом случае надлежало бы рассказать его императорскому величеству обо всем, что там произошло. А значит, неплохо было бы туда попасть. Так что считай... Это еще один красивый жест с его стороны. Скупой, не скрою. Но он нам эти 2000 просто подарил. Тебе нет никакой гордости. Довольно, воскликнул Матвей. Не морочьте мне голову этой дурью. Владислав, я слушаю тебя. И Владислав поведал о поистине масштабных политических событиях. Ситуация складывалась крайне удачно для чрезвычайного расширения Дмитрием своих владений. Однако никаких возможностей для того, чтобы присоединить обширные земли на принципах унитарного государства, реализованных в пределах империи Русь, у него не было. Поэтому он решил действовать в стиле Фридриха II Гогенштауфена, наверное, самого выдающегося монарха Европы за все средние века и Ренессанс. Смысл новой стратегии императора сводился к максимальному привлечению под свою руку территориальных владений. Можно унитарно присоединить? Не вопрос. Нельзя? Идем через личную унию. Не получается? Так есть прекрасный феодальный способ – вассальная клятва. И ее не выходит навязать. Тогда военными и экономическими договорами связываем воедино. Он брал все, что мог ухватить без малейшего зазрения совести, с кристальным, прям-таки невозмутимым видом, будто он сам там эти земли вчера и оставил полежать немного. Примечание. Фридрих II Гогенштауфен, 1194-1250, король Сицилии, 1197-1212, герцог Швабии, 1212-1217, король Германии, 1212-1250, император Священной Римской империи, 1212-1250, король Германии, 1220-1250, регент короля Иерусалима, 1228-1250, которым был его сын. При нем Священная Римская империя достигла наибольшего могущества и влияния. Был дважды отлучен от церкви, в том числе во время успешного крестового похода, наверное, самого успешного в истории. Был единственным монархом мира, который смог словами убедить мусульман вернуть крестоносцам Иерусалим. Бескровно. Отразил вторжение монголов в пределы Священной Римской империи, где боем, где дипломатией. Заключил с ними союз и воевал вместе против Святого Престола. Был одним из самых образованных людей своего времени. Основал первые светские учебные заведения Европы, ну и так далее. Фридрих сжег напалмом и играл такой забористый рок-н-ролл, что Святой Престол испытывал чудовищные рефлексии, а заодно и все соседи, конкуренты. Мог ли он в будущем удержать поистине большие владения? Вряд ли. Но, с другой стороны, если вы не живете, то вам не умирать. У всего есть начало и есть конец. Он хотел хотя бы попытаться. Варшавский конгресс утрясал преобразование всего Балтийского региона и примирял стороны конфликта. Примечание. Подробнее о результатах Северной войны можно почитать в приложении. Прежде всего, подтверждалось признание призвания на царствование императора Руси и королевства Швеция и все производные трения, уже оговоренные между Дмитрием и Кристианом. Далее был вопрос о роспуске Речи Посполитой с образованием четырех корон – королевства Польши, королевства Ладомерия, Великого княжества Литва и Великого герцогства Пруссия. Примечание. Пруссия – в 1613-1614 годах была вассалом Речи Посполитой, то есть формально входила в ее состав как государство с очень широкой автономией. Само собой, все короны, застенчиво шаркая ножкой, принял на свою лысую голову Дмитрий в наследное владение. Но самым интересным было совсем иное. В Нижней Германии Дмитрий учинил натуральный тарарам, утвердил одно великое герцогство и два обычных, отторгнул обширные земли у вассалов императора Священной Римской империи, после чего объединил три Померании в одну, ну и, наконец, подчинил великому герцогству Ютландия с собой во главе еще четырех вассалов-герцогов. После этого вручил королю Дании новообразованное герцогство Поморье в наследное владение во исполнение союзных обязательств. Поделился, то есть. Причем, что важно, не выходя из состава этой империи, то есть действуя в рамках устоявшегося права и обычая. Зачем ему вся эта возня? О, Это был отдельный и весьма любопытный вопрос. Право голоса в этом дивном политическом объединении Священной Римской империи зависело от размера владений, и чем больше они становились, тем больше ты обретал прав и возможностей. Конечно, Дмитрий теперь становился вассалом Матвея I Габсбурга в пределах Священной Римской империи. Это плохо. С другой стороны, получив в свое наследное владение Великое герцогство Ютландия, Дмитрий по законам и обычаям Священной Римской империи должен быть произведен фюрсты, то есть имперские князья, имеющие право голоса в имперском Рейхстаге. Причем количество этих голосов зависело от размеров владения. В ситуации с Ютландией речь могла идти о 5-6 голосах. Вновь созданное Лужицкое герцогство, ставшее его наследным владением, также позволяло претендовать на статус фюрста и 3-4 голоса в имперском Рейхстаге. Принятие же вассальной клятвы от герцогств Брауншвейг, Люнебург, Саксен-Лауенбург, Мекленбург и объединенной Померании позволяло императору претендовать уже на титул курфюрста. Примечание. Для получения положения что фюрста, что курфюрста требовалось лишь владеть подходящими землями в империи, быть аристократом и христианином, причем просто христианином. Теоретически исповедание православия могло быть проблемой, но не в XVII веке, когда борьба между лютеранами и католиками была остра, как никогда. А также порядка 25 голосов в имперском Рейхстаге из 100 возможных. Естественный же союз с домом Ольденбургов позволял претендовать Дмитрию на практически треть голосов Рейхстага. И это было уже очень и очень интересно. Ведь курфюрсты были князьями-выборщиками, которые выбирали из своей среды новых императоров Священной Римской империи. Иными словами, Дмитрий не только мог теперь напрямую участвовать в выборах каждого нового главы этой державы, но и вполне законно выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Да и вообще становился крайне влиятельной фигурой. Конечно, с Габсбургами ему не тягаться. Те находились на недосягаемой высоте, но его крепкое второе место было вполне достаточным, чтобы с ним считались. Конечно, Дмитрий мог декларировать выход своих новых владений из Священной Римской империи, но в этом случае он вступал в долгую и изматывающую борьбу с обеими линиями Габсбургов, а в текущей обстановке подобный шаг был, очевидно, лишним. Ему и эта война далась непросто. Да и Матвей находился не в том положении, чтобы отказывать императору в произведении в курфюрсты. Ведь иначе что? Правильно, война. И не с кем-либо, а с человеком, который на глазах всей Европы прошелся ураганом по Скандинавии, Нижней Германии и Речи Посполитой, громя все войска, что встречались у него на пути. Матвей прекрасно понимал, что выиграть он, наверное, может. Экономические и людские ресурсы Руси и его владений несопоставимы, но эта победа потребует 10-20 лет напряженной борьбы и измотает его державу до крайности, чем, безусловно, воспользуются все заинтересованные лица. Так что Матвею, по сути, оставалось только одно – возвести Дмитрия в статус курфюрста и продолжить традиционную для старого австрийского дома Габсбургов политику многоходовой дипломатии. Тем более, что Дмитрий явно не шел на обострение. А значит, что? Правильно, с ним можно было сотрудничать и даже, если повезет, использовать в своих интересах. Хотя, конечно, поступал нагло, дерзко и одиозно. Владислав закончил свой доклад. Матвей чуть растерянно кивнул, выражая благодарность своему племяннику за столь детальный пересказ. «Так ты говоришь, что тебе нравится этот император Руси?» Он один из лучших полководцев наших дней. А я хотел бы сделать карьеру военного. Тогда, может быть, ты согласишься выполнить мою просьбу. Мне нужно, чтобы ты возглавил посольство в Москве. Дмитрий получил большие владения в моих землях. Если он готов принести мне вассальную клятву, то я просто обязан возвести его в достоинство курфюрста. Принимая во внимание его занятость, ты должен будешь принять вассальную клятву по доверенности от моего имени, как от императора Руси, короля Польши, начал было перечислять Владислав. Нет, остановил его Матвей, как великого герцога Ютландского и герцога Лужицкого. С удовольствием, ваше императорское величество, вновь поклонился Владислав. Ну вот и славно. Крепкий мир с этим нарушителем покоя очень полезен для нашей державы. И торговля, особенно торговля оружием. Ты уж постарайся. А я, в свою очередь, не оставлю твои успехи без достойной награды.